не признающий никаких правил и теорий. Мало-помалу она становилась для него чужой, его отдаляла от нее брезгливость, изощрившиеся вкусы, постепенно развившееся стремление всего его существа подняться выше, к другому классу. И в эту минуту голос Роснера заглушили восторженные вопли: «Да здравствует Роснер! Молодец, Роснер! Только ему и можно верить!» Кабачик закрыл дверь, толпа рассеялась. Бывшие соперники молча переглянулись и оба пожали плечами. В конце концов они выпили по кружке пива. В этот самый день в Пиолене устроили званый обед в честь помолвки Негреля и Сосиль. Григуары еще накануне приказали натереть пол в столовой, выколотить пыль из мягкой мебели в гостиной. Мелани, царившая в кухне, надзирала за жарким, готовила соусы, запах которых поднимался до чердака. Решено было определить кучера Фрэнсиса в помощь Анарине. «Пусть подает на стол». Жене садовника назначили мыть посуду, а самому садовнику отворять ворот. Еще никогда в этом большом и богатом патриархальном доме не было такого парадного пиршества. Все прошло превосходно. Госпожа Энбо была очаровательна и ласково улыбнулась Негрелю, когда нотариус из Монсу галантно предложил выпить за счастье будущих супругов. Господин Энбо был тоже очень любезен. Его веселый вид поражал гостей. Ходили слухи, что он опять вошел в милость у правления и за энергичное подавление забастовки скоро будет представлен к командорскому кресту ордена Почетного легиона. Все избегали говорить о последних событиях, но во всеобщей радости чувствовалось торжество. Обед превращался в официальное празднование победы. Наконец-то пришло избавление, можно спокойно есть, спать. Был брошен скромный намек на погибших, чья кровь еще так недавно обогрела грязь у Варейской шахты. Кто-то сказал, что это был печальный, но необходимый урок. И все умилились, когда Григуары добавили, что теперь каждый обязан помочь рабочим поселка залечить раны. Супруги Григуары обрели прежнее свое благодушие, прощали бедных своих рабочих и твердо надеялись, что углекопы будут усердно трудиться в глубине шахт, подавая пример вековой покорности. Важные персоны городка Монсу, теперь не дрожавшие от страха, соблаговолили признать, что вопрос о наемном труде требует весьма осторожного подхода и изучения. За жарким выяснилось, что победа одержана полная. Господин Энбо прочел письмо епископа, сообщавшее о переводе аббата Ранвье в другой приход. Вся местная буржуазия с негодованием осуждала поведение этого священника, называвшего солдат убийцами. И когда подали десерт, нотариус решительно выказал себя вольнодумцем. На обеде присутствовали Денелен с дочерьми. Среди всеобщего веселья он старался скрыть свое уныние, ведь он был разорен. Как раз в тот день утром он подписал акт о продаже вандамских копий компании Монсу. Его приперли к стене, схватили за горло, и ему пришлось подчиниться всем требованиям приехавших членов правления. Наконец-то они завладели добычей, которую так долго подстерегали. Денелен с трудом выторговал у них сумму, необходимую ему для расплаты с кредиторами. В последнюю минуту он даже принял как неожиданную удачу предложение компании оставить его на копьях в должности инженера. Но он смиренно согласился надзирать в качестве наемного служащего за той самой шахтой, которая поглотила все его состояние. Уже раздавался похоронный звон, возвещавший гибель малых единоличных предприятий. Вскоре должны были один за другим исчезнуть с арены боя мелкие хозяева, проглоченные ненасытным чудовищем капитализмом. Их захлестывала поднимавшаяся волна крупных акционерных обществ. Денелену и только ему одному пришлось оплачивать убытки, причиненные забастовкой. Он хорошо чувствовал, что, поднимая бокалы в честь орденской розетки господина Энбо, сотрапезники пьют за разорение владельца вандамских копий. Немного утешала его только редкостная стойкость дочерей. Люси и Жанна, такие очаровательные в прошлогодних переделанных платьях, смеясь, встречали случившуюся беду, так как обладали мальчишеским задором и презирали деньги. После обеда, когда перешли в гостиную пить кофе, господин Грегуар отвел своего кузена в сторонку и поздравил его с мужественным решением. «Ну, ничего не поделаешь. Единственная твоя вина в том, что ты весьма неосторожно вложил в вандамскую шахту миллион, который выручил за свой пай в компании Монсу. Сколько тебе пришлось